Хагрид, отправленный послом в племена великанов, смог договориться о сотрудничестве с нечеловеческими анклавами. Правда, для этого леснику пришлось доказывать сородичам свой авторитет в драке на дубинах. Официально вернувший себе палочку, Хагрид справился с этим заданием без особых проблем и даже получил массу удовольствия, осыпая тумаками ранее превосходивших его во всех отношениях великанов. Совет племен официально утвердил брак с Олимпией Максим и даже позволил тем завести детей. Хагрид ходил вне себя от счастья, а Палпатин ожидал, что вскоре на международном магическом рынке появится много редких ингредиентов. Великаны, естественно, менялись только на алкоголь, производимый лангбаттомами, и вся прибыль должна будет осесть в его сейфах. Отложив в сторону очередную пачку документов, Шиф решил отдохнуть и пощекотал пальцем задремавшего на насесте Дарта Филина. Разбуженный пернатый почтальон злобно защелкал клювом и немедленно попытался отхватить Палпатину палец, но не преуспел. Ярость хищной птицы была весьма забавной, и Шиф продолжил играть с питомцем в «Откуси императору палец». Раздался осторожный стук в дверь, и заглянувшая в кабинет Пенелопа Клируатер негромко доложила, что в приемной сидит Палумна Лавгуд. Немного помявшись, секретарша добавила: «Сэр, мисс Лавгуд странно выглядит, и мне кажется, она ранена». Шиф поднялся из кресла и следом за Клируатер вышел в приемную. Лавгуд сидела на диванчике для посетителей и, казалось, дремала. Шиф внимательно осмотрел ауру девушки и тут же приказал секретарше: «Мисс Клируатер, пригласите сюда дежурного целителя, срочно». Та быстро написала пару строк и отправила самолетик послание в отдел магического правопорядка, где обычно находились дежурные целители. Через 5 минут в приемную министра забежала тройка волшебников в мантиях лимонного цвета. Маги, отдуваясь, спросили, что от них требуется, и сразу же приступили к работе по профилю. Через час, придя в себя, Лавгуд зашла к нему в кабинет и присела на краешек кресла для посетителей. Палумна поведала Шиву весьма любопытную историю. Вчера домой к Лавгудам пришли Гарри Поттер с Гермионой Гринджер, и во время разговора с друзьями у Палумны случилось пророческое видение, о котором та, не подумав, сразу же сообщила отцу. «И что же ты увидела, дитя?» — спросил Палпатин с благожелательным выражением лица. Однако в душе бывшего ситха уже тревожно звенел колокольчик интуиции. Шиф чувствовал, что этот мир готов преподнести ему очередной неприятный сюрприз. Палумна сглотнула, дождалась, когда за секретаршей закроется дверь, и заговорила: «Я видела, что тело Гермионы Гринджер захватило невообразимо древнее чудовище. Личинка этого существа проникла в ее мозг. Душа бедной Гермионы заснула и через 40 дней будет извергнута захватчиком. Магия сообщила мне, что чудовище, как и наш далекий предок, родом из мира богов. А еще мне показалось, что это существо, оно чем-то похоже на вас, посланник», со страхом едва слышно добавила Палумна. Шиф пристально посмотрел на Лавгуд мгновенно пожелтевшими глазами, и та не стала сопротивляться, доверчиво встретив его тяжелый взгляд. Шиф увидел все, о чем рассказала Палумна, и даже больше. В разуме Лавгуд обнаружился свежий травматический блок, какие-то воспоминания, закрытые подсознанием девушки от самой себя. Палпатин человеколюбием не страдал, поэтому тут же разблокировал запечатанный участок. Увиденное заставило его выругаться. Работа с чужой памятью напоминала Головидия с полным погружением. Сконцентрировавшись, он словно незримым духом воспарил над головой Лавгуд. Палумна наслаждалась свежим воздухом и пасла в огороде огромных жуков, которые выглядели довольно устрашающе. Однако эти существа слушались Лавгуд, словно овцы пастуха. Девушка весело смеялась, иногда доставая из карманов белых мышей, которых жуки-переростки с удовольствием разрывали на кусочки и поедали. Внезапно из дома, расположенного за спиной Лавгуд, послышался характерный звук аппарации. Палумна обернулась и в ужасе вскрикнула, увидев, что сливы-цепелины, оплетавшие фундамент дома, почернели и осыпались. Эти растения были основой защиты башни Лавгудов. Однако какой-то волшебник, явно с недобрыми намерениями, без особого труда уничтожил охранную систему. Девушка вскочила на ноги и, выхватив палочку, заспешила к дому. Жуки-переростки последовали за Лавгуд, некоторые даже обогнали ее, образовав вокруг девушки своего рода защитный ордер. Осторожно поднявшись по ступенькам, Палумна услышала крики. Стремительно ворвавшись в гостиную, Лавгуд увидела, как Гермиона Гринджер направляет поток фиолетовых молний на отца, а тот кричит от боли и начинает гореть заживо. Момент смерти Ксенофилиуса Лавгуда едва не заставил Палпатина потерять концентрацию. Чувство Полумны, которое осталось сиротой, напомнили ему страдания Энакина Скайуокера, убившего жену из-за собственной неосторожности. Будущий Дарт Вейдер всю жизнь считал себя виноватым в смерти Падме, с каждым прожитым годом погружаясь во тьму отчаяния все глубже. Однако сейчас Шива мало заботили чужие эмоции, и он спокойно продолжил смотреть воспоминания девушки, запоминая повадки нового врага. В том, что ситх, вселившийся в тело подружки Поттера, был именно врагом, Палпатин не сомневался. Перестав отвлекаться на бушующий шторм эмоций, он вновь нырнул в чужие воспоминания. Сразу завоняло озоном и горелой плотью. Оставив обуглившееся тело старшего Лавгуда дымиться, Гринджер повернулась к Полумне и презрительно выплюнула. «Твой отец был неплох в ментальной магии, глупая ты девчонка. Вот только по сравнению с моим могуществом вы все, пыли жалкие микробы. Ха, теперь я знаю про все ваши делишки. Какая прелесть! Этот выскочка Лангбаттом выучил откуда-то несколько слов истинного языка ситхов и обманул вас, идиотов. Никогда не было никакого императора, кроме его светлейшего величества, убийцы Изакса, вечного владыки и заступника Закуула, нашего бессмертного императора Валкариона. А имя твоего далекого предка я вообще никогда не слышала там. Да и здесь Экзаркун прятался от меня по углам тысячу лет, жалкий трус, пока не умудрился сбежать из этой клетки с помощью своих тупых слуг. Он был обычным павшим джедаем и никогда не смог бы стать императором ситхов. Экзаркун – такая же пыль под ногами истинных владык, как и остальные джедаи. Впрочем, ты все равно ничего не понимаешь, да, ничтожество, твой любимый папочка умер по твоей вине, Полумна, из-за твоего неумения промолчать. Только ты виновата в его смерти и будешь сейчас наказана, хе-хе. И в этот момент Палпатин заметил, что на шее Полумны проявились отпечатки невидимых пальцев, а кожа девушки мгновенно посинела. Лавгуд забилась, словно бабочка, схваченная энтомологом за крылышко, и мысленно позвала на помощь. В следующий миг разбежавшиеся по углам жуки-переростки одновременно бросились на ситха, вселившегося в подружку Поттера. Во все стороны брызнула кровь, Гринджер завопила. Неожиданное нападение спасло Полумну. Передавленное горло освободилось, и Лавгуд немедленно трансгрессировала, мысленно держа в голове его собственный образ. Последнее, что видели глаза Полумны, вал ветвистых фиолетовых молний, несущийся во все стороны от упавшей Гринджер. Палпатин тщательно проверил разум девушки и не обнаружил в том никаких закладок, которые мог бы оставить враг. Хотя такая тщательная проверка, конечно, негативно скажется на состоянии Лавгуд, которая едва только пришла в себя, но это было лучше, чем столкнуться с неожиданным предательством. Здоровье Полумны восстановит в Мунга, а Шиву необходимо точно знать, правдива ли информация, которую он обнаружил в ее голове. Как сейчас понял Шив, девушка едва не разбилась о защиту здания министерства. Лавгуд выбросила из портала рядом с телефонной будкой. Не обращая внимания на сломанные кости и ужасную боль, Полумна сумела попасть в атриум, отвела глаза охраннику на входе и через какое-то время добралась в приемную министра, только здесь потеряв сознание. Надо будет устроить выволочку Эврорату, подумал раздраженно Палпатин. Расслабились при скримджере. Похоже, убийство прежнего министра их ничему не научило. Мерлин всемогущий. Ей опять стало плохо. Покинув чужой разум, Палпатин услышал взволнованный голос вошедшей Клируатер. Во время полной проверки Лавгуд потеряла сознание и сейчас валялась в кресле сломанной куклой. Из носа Полумны тонкой струйкой текла кровь, а лицо было белее мрамора и покрыто сетью лопнувших сосудов, напоминавших трещины во льду Хота. «Пожалуй, вызови сюда целителей, пусть они ее сразу переправят в Мунга», — сухо произнес Палпатин. «А мне срочно нужно отлучиться по важному делу, так что всех просителей записывай уже на завтра. Сегодня я больше не появлюсь в министерстве, у меня есть дела». Шиф вернулся в свой кабинет, быстро разложил накопившиеся бумаги, оделся и вышел. В приемной никого не было, и он, попрощавшись с секретаршей, покинул Министерство магии. Уже через 15 минут Палпатин был возле дома Лавгудов, вернее, бывшего дома. На холме догорали руины разрушенной башенки, вся земля вокруг была изрыта глубокими бороздами и оплавлена, воняло сгоревшим хитином и кровью. Шиф обошел руины вокруг, но никаких следов ситха не нашел. Все было предусмотрительно затерто. Вот только сомнений он не испытывал. Здесь сражался последователь темной стороны силы, но довольно слабый, раз получил ранение от каких-то жучков. Впрочем, Шиф тут же одернул себя за самоуверенность. С огромным удовольствием изучая наследие пиктов, он осознал, что существа и растения, созданные местными магами, могли бы доставить немало проблем даже некоторым ситхам. Поэтому перед встречей с неизвестным врагом стоило перестраховаться на всякий случай. Несколько лет назад он смотрел оперу «Лазарь» или «Торжество воскрешения». Во время антракта Палпатин вспомнил, что задолго до того, как попасть на Землю, он заказал партию клонов со способностями одаренных. На тех клонах прежний Палпатин отрабатывал процесс переселения в новое тело. Однако здесь, на Земле, у Шива не было цилиндров с пати, как и многого другого, поэтому он решил проблему, исходя из имеющихся возможностей. В Мунга уже несколько лет благополучно лечилось его запасное тело. И если вначале он поместил Локхарта в палату Януса Тики просто по просьбе Августы Лангбаттом, то впоследствии продолжал оплачивать содержание бывшего писателя вовсе не для того, чтобы сделать приятно матери своего нынешнего тела. Нет, Шиф предусмотрительно готовил себе запасное вместилище, и при каждом посещении лечебницы не забывал подчищать Локхарту память, модифицировать источник и магические каналы. Более того, в прошлом году Палпатину удалось пересадить Локхарту свои клетки вместе со способностями к метаморфизму. Несчастный писатель и сам не понимал, почему до сих пор остается в Мунга. Локхарт крутил роман с медсестрой, подписывал открытки, но по-прежнему считался больным амнезией. Впрочем, Палпатин и не собирался возвращать Локхарту память, потому что так мог безопасно хранить запасное тело в госпитале под присмотром целителей. К тому же к разуму Локхарта уже давно была проложена астральная связь, что значительно упрощало перемещение в новое вместилище. Затерев следы собственной магии возле остатков сгоревшего дома Лавгудов, Палпатин аппарировал в приемный покой лечебницы. Надо было проверить состояние Полумны и заодно внедрить в ее тело портал, который в случае опасности перенесет последнюю Лавгуд к нему в Мэннер. Вдруг жизнь дементоров в этом мире была завязана на кровь потомков Экзаркуна, лишиться возможности покинуть Землю тем же путем Шиф не хотел. Как всегда, рассвет над Годриковой впадиной был прекрасен и полон очарования. Ранним утром у распахнутого окна, возле которого он пил свежезаваренный чай, наслаждаясь ароматами садовых цветов, появилась важная сова. Дамблдор взмахнул палочкой и, сняв защиту, впустил почтальонку в дом. Долгожданное письмо от гоблинов пришло как нельзя вовремя, он уже собирался уходить. Альбус бросил сове немного печенья и внимательно прочитал сообщение, написанное витиеватым почерком коротышек. Гоблины, как и было условлено, предупреждали, что сегодня в банке появится Беллатрикс Лестриндж. Развеяв письмо пеплом и выпроводив пирующую сову, Альбус оделся и вышел из дома. Стоявший наискосок коттедж Батильды Бэкшот издалека почему-то показался ему каким-то перекошенным. Ауры хозяйки внутри больше не ощущалось. Видимо, старая змея вновь куда-то отправилась по своим делам. «Когда-нибудь я найду способ убить тебя чужими руками, тварь!» Подумал он и тут же, выругавшись, достал волшебную палочку. Дамблдор быстро вытащил из головы светящуюся нить крамольной мысли и тут же развеял по ветру. Он не хотел, чтобы Бэкшот узнала о его способности противостоять ее ментальному воздействию. От навязанной давними клятвами слепой верности он освобождался долгие десятилетия. Однако когда-то подаренная Фламелем техника медитации позволяла Альбусу очищать сознание всего через несколько дней после очередного контакта с древней тварью. К сожалению, лично противостоять Бэкшот он все равно не мог. В свое время похожее колдовство использовал Геллерт Гриндевальд, и из-за этого Дамблдор долгое время не мог серьезно противостоять бывшему другу. Альбус привычно накинул на себя маскировку и трансгрессировал на косую аллею. К своему удивлению, он обнаружил, что потеря старшей палочки только пошла ему на пользу. Альбус перестал сутулиться и совсем не ощущал себя немощным стариком. Даже потеря магической подпитки от Хогвартса больше не заботила его. Собственный источник вырабатывал достаточно энергии, чтобы Альбус мог уверенно себя чувствовать в любой ситуации. Никто не узнавал Дамблдора, и он спокойно шагал по косой аллее. Старый волшебник то и дело недовольно морщился, встречая взглядом расклеенные по информационным тумбам собственные фотографии. Мерцающие красным надписи предупреждали: «Разыскивается, особо опасен при задержании, просьба немедленно сообщить в Аврорат». Расстроенный Дамблдор быстро поднялся по ступенькам и очутился в просторном холле Гринготтса. Здесь царила привычная для этого места деловая суматоха. Тихо шумела очередь к кассам, Несколько солидных волшебников вели приватные разговоры со своими поверенными, отовсюду доносилось клацанье арифмометров и звон золотых галлеонов. Даже прохладный воздух, казалось, был наполнен богатством и роскошью. Дамблдор сел на один из диванчиков, расставленных вдоль стен, и стал ждать. Он время от времени использовал истинное зрение, чтобы не пропустить приметную ауру Лестрингж, которая наверняка будет под маскировкой, так же как и он сам. Наконец в дверях появилась жгучая брюнетка, чем-то похожая на типичную представительницу рода Блэк. Видимо, пожирательница не захотела заморачиваться с оборотным зельем, а просто немного изменила свой облик косметическими чарами. Лестрингж подошла к стойке и что-то неслышно сказала дежурному гоблину. Тот кивнул, выскочил из-за конторки и посеменил куда-то в глубину бокового коридора, оставив посетительницу ждать. Дамблдор поднялся и решительно направился к Лестрингж. «Добрый день, моя девочка», — произнес он негромко. Ведьма резко повернулась к нему, выхватив палочку. «Мерлиновые панталоны, ты что себе позволяешь, ублюдок?» — прошипела Лестрингж, вглядываясь в его измененное чарами лицо. «Я Альбус Дамблдор», — улыбнулся он добродушно. «И не надо направлять на меня палочку, Беллатрикс, это не приведет ни к чему хорошему. Я всего лишь хочу поговорить с тобой». Ощутив на миг давление его ауры, Лестрингж побледнела и прищурилась. «Что тебе надо, Дамблдор? Не боишься, что я вызову авроров и отправишься вместе со мной в Азкабан?» — парировал весело Альбус. «Ты тоже находишься в розыске, так что давай не будем ссориться. Это может прозвучать неожиданно», — усмехнулся он добродушно, — «но я хочу помочь тебе вернуть Тома к жизни». Если бы в этот момент гоблины вокруг внезапно покрылись чешуей и закукарекали, Беллатрикс удивилась бы меньше. По крайней мере, вид у Лестрингж, по мнению Дамблдора, был совершенно ошарашенным. «Вы хотите вернуть к жизни моего господина?» — ошеломленно переспросила Беллатрикс, сразу став вежливой. «Да, моя девочка», — твердо ответил Альбус. «У нас всех есть общий враг. Наши с Томом разногласия мы можем решить позже, а сейчас нужно остановить того, кто собрался уничтожить магическую Англию. Я видела воспоминания одного сочувствующего нашему движению волшебника», — задумчиво произнесла Лестрингж. «Вы говорите о Лонгботтоме, о том, кто занял его место?» — покачал головой Дамблдор. «Это уже давно не Лонгботтом. Я не знаю, где негодяй Керриган держит настоящего Фрэнка, но уверен, что бедолага до сих пор жив, иначе оборотное зелье не сработало бы. Мне кажется, ваш маразм переходит все границы разумного, директор», — криво усмехнулась Лестрингж. «Верховного волшебника Визингамота, как и министра магии, невыразимцы ежедневно проверяют на оборотку. Негласно, конечно, но будь это не Мордридов Лонгботтом, а кто-то другой, они бы уже давно забили тревогу. У Керригана везде есть свои люди», — едва не сплюнул Дамблдор. «А невыразимцы теперь у него с рук кормятся. До того, как мой старый друг перестал выходить на связь, мне удалось узнать, что Лонгботтом предложил отделу тайн крупный грант на исследование ближнего и дальнего космоса. А тому, кто откроет безопасный способ путешествий на так называемые экзопланеты, новый министр пообещал вечную славу и, представь себе, целый миллион галлеонов». «Что за бред?» — фыркнула Лестрингж. «Кому нужны эти безжизненные обломки, что вертятся в пустоте? Помню, я еще в детстве читала в библиотеке родителей, что раньше для особо сильных метаморфов использовали один экзотический способ казни – односторонний портал в солнечную корону или открытый космос. И, судя по тому, что ни один из метаморфов не вернулся, средство было надежное». Поняв, что Лестрингж немного успокоилась и даже убрала палочку в кобуру, Дамблдор вкратчиво сказал: «Мне кажется, твой повелитель спрятал в сейфе Лестринджи один из своих крестражей. Я попрошу с ней посварить основу зелья, нужного для ритуала, а сам помогу возродить Тома. Думаю, моя кровь тоже пригодится вам, все же мы всегда с Ридлом долго враждовали. Или ты не собираешься помогать Тому вернуться?» «Моргана вас побери, Дамблдор», — прорычала Лестриндж, тряхнув кудряшками. «Конечно, я собираюсь возродить моего лорда. Вот только сомневаюсь в вашей честности», — добавила мрачно пожирательница. «Мы можем дать друг другу непреложный обет», — предложил Альбус, пожав плечами. «Я поклянусь, что не стану отбирать у тебя крестраж силой и помогу в возрождении. А ты поклянешься, что не будешь пытаться убить меня, пока мы не разберемся окончательно с Лонгботтомом и тем, кто за ним стоит». Лестрингж нахмурилась, видимо, обдумывая его предложение, и наконец кивнула в знак согласия. «Хорошо, Альбус, но как же Поттер? Или вы готовы пожертвовать своим любимчиком?» «Гарри, умный мальчик», — вздохнул Дамблдор. «Если Поттеру все правильно объяснить, он поймет необходимость временного перемирия. Конечно, это будет огромной жертвой с его стороны, ведь Волдеморт виновен в смерти его родителей. Оставьте ваши проповеди для глупцов», — насмешливо фыркнула Лестрингж. «Я уверена, что вы сами и подставили Поттеров. Давайте сначала оформим все договоренности непреложным обетом, а потом согласуем место следующей встречи». Дамблдор мысленно проклял недоверчивость Лестрингж, но делать было нечего. Ему нужно было обеспечить победу над Керриганом, и он надеялся, что вместе с Волдемортом и Поттером они смогут этого добиться. Часть 69. Врагов нельзя оставлять в живых. Через несколько дней после того, как Гермиона покинула их общество, Гарри и Рон отправились в лечебницу имени Святого Мунга, чтобы навестить Молли Уизли. Мама друга быстро шла на поправку, и уже через пару недель ее должны были выписать. До поездки в Хогвартс оставалось всего несколько дней, и Молли, похоже, очень переживала из-за того, что не может помочь младшим детям собраться в школу. «Мы уже большие, мам, ну чего ты так переживаешь?» — смущенно говорил Рон ломающимся баском, косясь на улыбавшегося Гарри. А он, хоть и наблюдал за происходящим со стороны, вовсю наслаждался семейным теплом, что излучала на своих детей эта до жути исхудавшая рыжеволосая женщина. Поттер всегда мечтал, чтобы о нем тоже заботилась мама, но «я, пожалуй, немного прогуляюсь», — сказал он, вставая со стула. «Выздоравливайте, миссис Уизли». Не желая смущать друга и, честно говоря, не в силах сдерживать зависть, Гарри выскочил за дверь. Тяжело вздохнув, он медленно побрел по коридору, машинально читая таблички с именами пациентов. «Полумна Лавгуд», — удивленный Поттер растерянно затоптался на месте. «КХМ, КХМ, позвольте пройти, молодой человек», — раздался совсем рядом нетерпеливый голос, и Поттер увидел тучного целителя в лимонно-желтом халате. В руках медик держал поднос с какими-то пузырьками. Гарри отошел в сторону, не зная, стоит ли ему сейчас входить и спрашивать у Лавгуд, что с той случилось. И хотя при их последней встрече отец Полумны повел себя более чем странно, Гарри было любопытно узнать о причинах такой агрессии. Внезапно из-за приоткрытой двери палаты раздался недовольный голос целителя, и тут же в ответ холодное: «Ступифай». Вслед за этим послышался звон бьющегося стекла, и в воздухе разлился резкий запах лекарств. Гарри ощутил, как стена задрожала от удара тяжелого тела. Он осторожно вытащил волшебную палочку и, стараясь быть как можно тише, прижался к щели в дверном проеме. Лимонно-желтая мантия человека, сидящего на полу, почти полностью закрывала обзор, но Гарри все же смог разглядеть часть палаты с кроватью, на которой полулежала Луна. «Отвечай, девчонка, кому ты рассказала о том, что видела? Ты успела предупредить Лонгботтома обо мне?» — прозвучал ледяной женский голос. Гарри показалось, что он знает говорившую волшебницу, но в ее тоне было просто море ненависти, поэтому Поттер никак не мог понять, кто она такая. Даже самые отъявленные злодеи обычно не причиняли вред целителям. «Посланник непременно накажет тебя, чудовище», — раздался надтреснутый голос Лавгуд. «За смерть моего отца и за то, что собираешься убить Гермиону Грейнджер». Поттер попытался расширить щель, чтобы разглядеть, кто та женщина, что находится в палате с Полумной. Однако лежащий без сознания целитель по-прежнему закрывал ему обзор, и Гарри пришлось потихоньку зацепить толстяка телекинезом, чтобы незаметно сдвинуть того в сторону. «Глупая девчонка», — зазвучал голос невидимой женщины. «Этот Лонгботтом – обычный волшебник, каких тысячи. Иначе я бы уже знала о нем все. Он еще раз скажет мне, где нашел упоминание о языке ситхов. А пока займемся тобой. Акция, палочка Лавгуд». Раздался тихий вскрик Полумны. Видимо, та попыталась незаметно достать концентратор. Затем Гарри услышал негромкий хруст, как будто сломалась ветка. «Какая ветка? Это же она палочку Луны уничтожила», — понял Поттер, осторожно перемещая тело целителя. Он плохо владел телекинезом, поэтому процесс шел медленно, и Гарри чувствовал, как майка на спине становится мокрой от пота. «Энервит, Империя», — услышал он холодный женский голос. «Поднимайся, целитель, и поживее обработай эти царапины. Быстрее, жирная свинья. Жуки полоумной девчонки едва не испортили мое новое тело. Мне, конечно, удалось немного его подлатать, но для полного восстановления нужен настоящий профессионал. Начни с ног и попы, потому что спать стоя очень неудобно, и тело быстро теряет силы. В палате разлилась лечебная магия, и Гарри мельком увидел обладательницу холодного голоса. «Гермиона?» – забегали мысли в его голове. «Она что, с ума сошла? Или это не Гермиона, а кто-то другой под обороткой?» «Ну как?» – меж тем лже-Грейнджер довольно зажмурилась, видимо, испытывая приятные ощущения от лечебных чар, и со смешком распорядилась. «Ты превосходный целитель, свинка, поэтому я не стану тебя трогать, лишь сотру память о себе. Как только закончишь меня лечить, ты убьешь девчонку, а вечером, перед тем как спадет Империус, сдашься Аврорам. Скажешь им, что Лавгуд разозлила тебя своим глупым упрямством, и поэтому тебе пришлось ее прикончить». Гарри решительно открыл дверь. Он уже удостоверился, что никакая это не Гермиона. У его однокурсницы были совершенно иные жесты, мимика и даже манера держать палочку отличалась. К сожалению, из-за тучного целителя, который суетился вокруг лже-Грейнджер, Поттер не мог атаковать сразу от двери, поэтому ему пришлось войти внутрь. «Экспеллиармус!» — громко выкрикнул Гарри свое любимое заклинание, но, к сожалению, луч попал в спину подсунувшегося целителя. Палочку медика вырвало у того из руки, а сам волшебник начал заваливаться на лже-Грейнджер. И только это помогло Гарри избежать смерти. Неизвестная колдунья, принявшая облик Гермионы, автоматически ударила каким-то темным заклинанием, и тело целителя разлетелось на куски по всей палате. Полумна, сидевшая на койке, быстро скатилась на пол, спасаясь от кровавого дождя. «Экспеллиармус!» — снова выкрикнул Поттер, радуясь, что очки не заляпало кровью. Вот только его заклинание и на этот раз не достигло цели. Противница легко и даже с некоторой линцой увернулась от луча. «Ути-пути, что это за рыцарь к нам зашел? Какая неожиданная встреча!» «Гарри Поттер!» — просюсюкала лже-Грейнджер с неприятной ухмылкой. «Похоже, прежде чем Крестраж вытеснит твою душу, мальчик, тебя убью я. Не в силах использовать что-то по-настоящему смертельное против волшебницы, так похожей на Гермиону, Гарри в третий раз применил свое любимое заклинание. Это выглядело действительно жалко и даже заставило лже-Грейнджер презрительно рассмеяться. «Какой же ты неумеха, мальчик, прощай, Авада Кедавра!» Однако зеленый луч смертельного заклинания внезапно отклонился в стену, а лже-Грейнджер, делая паузу после каждого слова, выдавила: «Помоги мне, Гарри, сейчас это я, Гермиона, мне удалось перехватить управление у этой, Экспеллиармус, Петрификустателус, Инкарцера!» Разразился Поттер целой цепочкой заклинаний, вкладывая в них всю свою магию, и в этот раз его чары попали куда надо. Палочка, выбитая из руки лже-Грейнджер, со свистом полетела к его ногам. Однако тело подруги, словно куколка бабочки, окутанная магическими веревками, неожиданно просто исчезла, оставив после себя лишь пустую мантию и ворох одежды. В тот же миг зазвенело разбившееся стекло, и огромная змея выбросилась наружу, исчезая во вспышке портала. «Марс сегодня слишком яркий, Гарри», — послышался из-под кровати меланхоличный голос Луны. «Спасибо, что спас меня. Мне кажется, у Герми еще есть шансы вернуться к нам. Надо сообщить посланнику, что здесь произошло. Может, он придумает, как спасти твою девушку». «Герми не моя девушка, Арона», — ответил Гарри. «Мы с ней, увы, только друзья». Он помог Луне выбраться из-под кровати и сел на стул рядом с ее койкой. «Надо навести здесь порядок и позвать Смитвика», — деловито осмотрелась по сторонам Лавгуд. «Ты владеешь чистящими чарами, Гарри, я бы помогла тебе, но мою палочку, увы, сломало чудовище, которое забралось в Гермиону. Или так все оставить? Хотя нет, пахнет здесь плохо». Гарри прекрасно знал все необходимые заклинания. Ни он, ни другие гриффиндорцы не были большими любителями уборки, поэтому каждый из ребят по очереди использовал чистящие чары в общей спальне. Вместе с Полумной они аккуратно завернули останки несчастного целителя в скатерть и положили ее у двери. Гарри отдал Лавгуд палочку лже-Грейнджер, а сам выскочил в коридор и помчался искать старшего целителя. Как только Смитвик осознал случившееся, в Мунго мгновенно поднялась суматоха. В считанные минуты из министерства прибыли Аврора и невыразимцы. Лица работников отдела тайн скрывались под масками, но Гарри ощутил, что оба волшебника были крайне взволнованы. Луну перевели в другую палату, где та почти сразу же уснула, а Поттер снова зашел к миссис Уизли. Гарри поделился с Роном своими приключениями, и друг безапелляционно заявил, мол, он-то заметил странное поведение Гермионы еще в тот день, когда Поттер и Грейнджер вернулись к ним от Лавгудов. Тепло попрощавшись с миссис Уизли, Гарри вместе с Роном переместился камином в нору. Неудача с убийством Поттера привела Нактизс в бешенство. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не начать убивать случайных прохожих. После постыдного бегства из Мунга женщина Ситх вернулась в Годрикову впадину. По-быстрому восстановив полуразрушенный коттедж Бэкшот, Нактизс упала в кресло у камина и глубоко задумалась. Присутствие прежней Гринджер больше нигде не ощущалось, душа девчонки, как и раньше, находилась в анабиозе. Нактизс не могла понять, как так получилось, что в момент, когда смертельное заклинание должно было гарантированно убить Поттера, Гринджер на несколько секунд сумела очнуться и перехватить управление телом. Прокрутив в памяти каждую минуту досадного происшествия, древнюю женщину Ситха в конце концов осенила. В свое время Нактизс выдавала себя за дельфийского оракула и прекрасно помнила, как работает магия пророчеств. Из-за огромного количества людей, поверивших предсказаниям мошенников, в этом безумном мире любая дичь могла воплощаться в реальность. Это означало, что единственным человеком, способным убить Поттера, остается Томас Реддл, нелюбимый ученик Альбуса Дамблдора. Для всех остальных будут происходить невероятные события, и Поттер, как это уже неоднократно случалось, сумеет избежать смерти. Нактизс вспомнила случай, когда очкастый парнишка смог улететь от Хвосторога на метле, и это от дракона, которые считаются повелителями небес и инстинктивно владеют стихией воздуха. Тогда еще все представители других школ решили, что Дамблдор бессовестно подыгрывает своему протеже, ведь даже если Хвосторога была серьезно ослаблена зельями, та все равно не потеряла бы способности охотиться в небе. Удивительное везение мальчика только подтверждало выводы Нактизс. «Значит, Волдеморт и Поттер должны обязательно уничтожить друг друга», — нахмурила лоб древняя ведьма. «А неуязвимостью мальчишки я еще воспользуюсь, чтобы победить Лангбаттома и неизвестного Ситха, который затем стоит». Премьер-министр Великобритании откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, отдыхая после тяжелого дня. Внезапно со стены, на которой висели картины, раздалось тихое покашливание. Удивленный хозяин кабинета поискал источник шума и оторопел. Из рамы старинного портрета с изображением какого-то малоприятного субъекта торчал сухопарый зад в длинной серой юбке, что была в моде, наверное, в веке 19-м. «Куда ты так уставился, грязный Макгл?» — раздраженно проскрипела седовласая старушка, с трудом выбравшись из картины. «Кто вы, леди?» — спросил Тони Блэр, стараясь быть вежливым. Будучи осторожным политиком, он никогда не говорил, что думал на самом деле. «Я баронесса Прюэт. Разве твой предшественник не рассказывал тебе о нас?» — с неприятным удивлением в голосе спросила старушка, оправляя одежду. «Премьер-министр Макглов несет ответственность перед королевой, в том числе и за отношения с нашим миром». «Каким еще миром?» — недоумевая, переспросил Блэр. «Миром волшебников, глупец», — с возмущением произнесла старуха. «Обычно вы нам не интересны, но иногда приходится опускаться и до самого дна». «Нет, леди, Мейджор ничего не передавал мне», — пробормотал Блэр. «Наверное, потому, что Джон из консерваторов Тори, а они нас, демократов, терпеть не могут». Он интуитивно понял, что общение с нормальными людьми не доставляет волшебникам никакого удовольствия. Чувствуя откровенное презрение со стороны этой якобы леди, Блэру тоже не хотелось иметь дело с настолько неприятной собеседницей. «Ну нет, какого черта я вообще с ней разговариваю?» — вспыхнуло внутри мужчины раздражение. «Гнать эту сумасшедшую отсюда!» «Слушай меня внимательно, Макгл», — проскрипела старуха, прервав его размышления. «Иди давай скажи вашей королеве, что наш новый министр магии задумал ужасное. Он объявил себя полновластным королем, а магическую Англию собрался преобразовать в империю. Неслыханно. Это будет нарушением древних договоров с вашим королевским родом. Прогрессивная часть магического мира против оголтелого сепаратизма, инициатором которого выступает министр Лангбаттом. Но мы, увы, нам, остались в меньшинстве. К власти пришли сторонники нейтралов, а это оказалось даже хуже, чем традиционалисты с их тем, кого нельзя называть». Представив, как он после просьбы о срочной аудиенции рассказывает во дворце о каких-то волшебниках, а королева сделанным участием предлагает ему пройти обследование в коронной больнице для умалишенных, Блэр даже затряс головой, чтобы развидеть столь ужасную картину. Логичное решение было принято незамедлительно. «Сюда!» – завопил он истерично. «В моем кабинете посторонние». Вбежавшие охранники в замешательстве остановились на пороге, в упор не замечая ухмылявшуюся старушку. «Что случилось, сэр?» – осторожно спросил агент секретной службы. «Ты что, идиот, Джонс? Вот же она перед тобой!» – раздраженно прошипел Блэр, указывая пальцем на волшебницу. «Сэр?» – с еще большей неуверенностью произнес агент. Премьер-министр, выпучив глаза, не знал, что сказать, и побагровел от ярости, злясь на странное поведение охраны. «Меня можешь видеть только ты, Магдл, и то лишь пока занимаешь пост премьер-министра. Это магия, глупая твоя голова», — хихикнула старуха. Волшебница подошла к столу и с достоинством опустилась в кресло премьер-министра, машинально оправив юбку. «Миленько здесь у тебя, Магдл, хоть и безвкусно. Эта ведьма сейчас в моем кресле сидит», — рявкнул премьер, сердито взглянув на охрану. «Немедленно выведите ее из кабинета, и не забудьте проверить, кто она такая». Старший агент с сочувствием посмотрел на побагровевшее лицо Блэра. Не дойдя пары метров до кресла, где сидела ухмылявшаяся волшебница, охранник стал ощупывать воздух так, словно рабочее место премьер-министра находилось там. «Сэр, здесь нет никаких невидимок», — проговорил агент, невозмутимо похлопав ладонью по воздуху. «Ваш кабинет в полном порядке, сэр». Премьер-министр загнанно уставился на ведьму, которая не обращала внимания на царившую вокруг суету. Прюэт, сделав самолетик из лежавшего на столе секретного документа, запустила его в голову охранника. Агент машинально почесал лоб и, подняв самолетик, протянул тот премьер-министру со словами. «Вот, сэр, это под вашим столом валялось. Похоже, от Билла Клинтона. Здесь его подпись на ХММ, крыле». «Хи-хи-хи», рассмеялась весело волшебница. «Ну что, Магдл, может, хватит испытывать мое терпение? Отправляй давай своих псов и дальше двери сторожить, а сам беги докладывай ее величеству. Скажи ей, в магическом мире еще остались верные короне аристократы, и мы даже готовы сотрудничать с церковниками, если те помогут нам остановить Лангбаттома. Раскрытие волшебного мира приведет ко всеобщему хаосу, передай вот что. Статут секретности под угрозой. Через неделю я снова появлюсь у тебя в кабинете, и ты сообщишь мне, что решила королева». Блэр с трудом проглотил комок в горле, представляя целую гору свалившихся на его голову проблем. Видимо, посчитав свою миссию выполненной, сумасшедшая старуха свысока кивнула ему на прощание и, взобравшись по приставной лестнице, полезла обратно в портрет. При этом старая ведьма ворчала, что в ее почтенном возрасте уже сложно пользоваться таким экзотическим способом перемещения. Бедняга Блэр еще успел расслышать, что теперь какие-то Дамблдоры Дож будут ходить у леди Прюэтт в вечных должниках, а потом в один неуловимый момент эта неприятная особа просто исчезла. Похожий на старую жабу человечек в длинном завитом серебряном парике посмотрел на него с портрета, поковырялся в ухе гусиным пером и насмешливо подмигнул. Премьер-министр с силой протер глаза и решил про себя, что так много работать вредно. Ночью запретный лес казался гораздо, гораздо более зловещим, чем днем. Со всех сторон раздавались рычащие звуки диких зверей, а где-то вдалеке слышались гортанные голоса охотившихся кентавров. Густой запах хвои заглушал все остальные лесные ароматы, и лишь изредка в это буйство красок природы врывались зловещие нотки кровавых пиршеств. Впрочем, постоянный круговорот жизни и смерти был обычным делом в реликтовом лесу, не зря получившим название «запретный». Вот только Альбуса Дамблдора и Беллатрикс Лестриндж опасности дикой природы совершенно не волновали, их заботило кое-что другое. Они молча пробирались сквозь лесную чащу, пока не вышли на укромную полянку, от которой веяло чем-то недобрым. Альбус едва заметно поморщился, ощущая темную магию, но у него не было выбора. Чтобы победить Керригана и восстановить статус-кво, нужно было использовать любые средства. Дамблдор даже попросил Мюриэль Прюэтт предупредить премьер-министра Магдлов. Возможно, королева Великобритании тоже захочет присоединиться к поимке Керригана. «Я чувствую, это здесь», — негромко произнесла Беллатрикс. «Метка щиплет кожу». «Тогда начнем», — ответил Дамблдор и, вытащив палочку, трансфигурировал огромный котел, под которым сам собой вспыхнул огонь. О том, как должен проходить ритуал, Дамблдор выяснил у Лестриндж заранее. Роли были распределены, и сейчас Эльбус выполнял свою часть ритуала. Через минуту основа для зелья, которую он своевременно заставил сварить Северуса Снипа, булькала в котле. Крупные пузыри, переливающиеся всеми цветами радуги, лопались на поверхности флюоресцирующей жидкости. Беллатрикс достала из сумочки чашу Пуффендуя и горсть праха, добытого на кладбище Литтлхэндлтон. Альбус вытащил кинжал и, сделав надрез на ладони, набрал в пузырек несколько капель крови. Затем Дамблдор протянул флакон вместе с кинжалом Лестрингш и сказал: «Теперь все зависит от твоей решимости, Беллатрикс». Пожирательница только ухмыльнулась и громким голосом торжественно произнесла: «Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына». Швырнув прах в котел и дождавшись, когда жидкость забурлит, Лестрингш продолжила: «Плоть слуги, отданная добровольно, оживи своего хозяина». Покрепче ухватив кинжал, Беллатрикс резким взмахом отрубила себе ноготь на мизинце. Жидкость немного побулькала, все же подтверждая, что ритуал идет как должно. «Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага», — бросила Лестрингш флакон в котел. В этот раз вспышка магии была совсем слабой, видимо, из-за того, что Альбус сам отдал свою кровь. Тем не менее магия посчитала этап выполненным, поскольку воскрешение Волдеморта было для Альбуса несомненным насилием над всеми его прошлыми убеждениями. В завершение ритуала Беллатрикс торжественно опустила в котел чашу Пуффендуй. Однако, вопреки их ожиданиям, жидкость не превратилась в светящееся яйцо, как это было описано в книге о темномагических ритуалах. Вместо этого котел завибрировал и угрожающе загудел. Дамблдор поморщился, проклиная про себя все темные ритуалы, которые далеко не всегда оканчивались благополучно, и на всякий случай укрепил магическую защиту. В тревожно гудящий котел с ночного неба ударила ярчайшая молния, разметав их с Лестрингш в разные стороны. Вспышка, вероятно, была видна даже в далеком Хогвартсе. Котел взорвался, и на его месте взметнулся вверх черный дым. Альбус услышал шипящий голос, который, как ему показалось, принадлежал Волдеморту. «Убей Дамблдора, Беллатрикс, убей его немедленно». Валявшаяся в стороне Лестрингш тяжело заворочилась на мокрой траве и простонала, не открывая глаз: «Я не могу, мой лорд, мы поклялись магией не нападать друг на друга. Сделай это немедленно, я тебе приказ». В этот момент раздалось раздраженное шипение, и черный дым сам собой впитался в упавшую на землю чашу Пуффендуй. Дамблдор увидел огромную змею и висевшее над ее головой скромное облачко. «Если бы я мог использовать магию, я бы с удовольствием заставил тебя страдать, Беллатрикс», — раздался гневный шепот, едва различимый в ночном лесу. «Возможно, я даже позволил бы Нагайне съесть тебя. Какого Мордрида ты притащила с собой, Дамблдора? Я пришел помочь тебе возродиться, Том», — сказал Альбус, вставая во весь рост. «Так получилось, что у мира волшебников появился гораздо худший враг, чем ты». В лицо Дамблдору уставились две красных точки, и дух Волдеморта прошипел: «Про себя говоришь, старик?» «Нет, я говорю о Керригане», — покачал головой Дамблдор. «Он использует маску Лангбаттома и уже объявил себя королем Англии, а всех остальных – слугами». «Керриган?» В шипящем голосе Волдеморта вспыхнула жгучая ненависть. «Керриган», — повторил дух темного лорда с бешенством. «Получается, это он все подстроил, он лишил меня тела. Настоящий Лангбаттом никогда не был великим волшебником и не умел фехтовать. Он бы не смог тебя победить», — уверенно произнес Дамблдор. «Что произошло после того, как мы проиграли битву в Министерстве магии?» — спросил Волдеморт у Беллатрикс. Лестрингш, придя в себя, сразу же выложила все, что ей было известно, а Дамблдор дополнил ее рассказ своими комментариями. «Значит, все мои сторонники мертвы, а тебя, старик, объявили в розыск как опасного преступника?» — истерично рассмеялся Волдеморт. «Да, но у нас еще есть шанс на победу», — сказал Альбус, нахмурившись. «Для этого мы должны объединить свои силы и остановить Керригана. С остальными нейтралами можно будет разобраться потом». Красные точки в глубине серого облачка погасли, видимо, дух Волдеморта о чем-то усиленно размышлял. Через некоторое время темный лорд вновь заговорил: «Мы вернемся к обсуждению условий нашего соглашения, Дамблдор, когда я создам себе новое тело. А пока оставь нас с Беллатрикс наедине. Давай встретимся у Гринготтса в полдень за день перед Хэллоуином». Дамблдор кивнул, мысленно проклял обоих своих собеседников и, крутанувшись на пятке, отпарировал домой в Годрикову впадину. Он сразу не поверил книге, в которой прочитал о так называемом ритуале возрождения. «Нельзя создать себе полноценное тело таким примитивным и варварским способом», — мрачно размышлял Альбус. «Тем более, что крестраж – это не колба с генетическим материалом, а лишь астральный якорь, который не дает духу волшебника полностью исчезнуть. Хотя была одна странность», — подумал он. «После неудачного ритуала чаша Пуффендуй перестала казаться такой, какой была раньше. После та больше напоминала сработавшую ловушку. Может быть, единственными настоящими крестражами Волдеморта остались только его змея и Гарри Поттер, замер Альбус, машинально снимая защитные чары с дома. «Здравствуйте, директор Дамблдор!» Раздался у него за спиной звонкий девичий голос. Альбус резко повернулся и удивленно поднял брови, узнав самую умную студентку с Гриффиндора. «Доброй ночи, мисс Грейнджер!» – машинально произнес он, а затем резко отскочил в сторону, выхватывая палочку. Не могла настоящая Гермиона Грейнджер так незаметно появиться у него за спиной, да еще в 3 часа ночи посреди пустой улицы. «Не узнал меня, мой мальчик?» – насмешливо расхохоталась девушка, тряхнув гривой волос, и Дамблдор побледнел, понимая, кто сейчас находится перед ним. На миг ему даже стало жаль настоящую Грейнджер. «Госпожа Бэкшот», — с грустью произнес Альбус, — «вы убили очень талантливую ученицу. Она могла бы стать кем-то большим, чем просто еще одним вашим телом. У Гермионы было множество талантов, она...» «Да хватит стонать, Альбус», — оборвала его древняя ведьма, поморщившись, словно от головной боли. «Не занудствуй, давай не будем разговаривать на улице. Пригласи меня в свой дом, и там все обсудим». Дамблдор кивнул и снял защиту с особняка. Впрочем, он был уверен, что при необходимости ведьма сделала бы это сама, просто бывшая Бэкшот в очередной раз прикидывалась вежливой. Весело хмыкнув, словно опять прочитала его мысли, новая Грейнджер прошла в дом, и Альбус только сейчас заметил плачевное состояние тела древней волшебницы. Видимая часть рук и шеи были покрыты едва затянувшимися ранами. Расположившись в гостиной, Дамблдор налил чаю себе и незваной гостье, после чего вежливо спросил, продолжая разговор: «Надеюсь, мистер Поттер не пострадал во время вашего вселения в новую оболочку?» Внезапно горло Альбуса сдавила невидимая рука, а миловидное лицо Грейнджер исказилось в яростной гримасе. «Вчера, мой мальчик, я испытала давно забытое чувство поражения. Похоже, твой Поттер – ключевая фигура в самоподдерживающемся пророчестве, и его пока просто нельзя убить». Дамблдор применил все доступное актерское мастерство и сделанной наивностью пожал плечами, стараясь не обращать внимания на невидимую удавку, сдавившую шею. Новая Грейнджер пронзила его тяжелым взглядом, и, несмотря на все свои ментальные щиты, Альбус ощутил, как в его голове замелькали воспоминания о Трелани, об их с братом эксперименте, о Поттере и Волдеморте и всем остальном. «Великая сила! Вы растратили талант внучки Кассандры так глупо!» — поразилась древняя ведьма, и Дамблдор почувствовал, как невидимые тиски разжимаются. Лицо новой Грейнджер вытянулось, и та изумленно пробормотала: «Получается, вначале ты использовал силу Трелани, чтобы остановить Волдеморта, а потом не нашел ничего лучшего, чем пожелать себе место верховного волшебника Визингамота и председателя МКМ. Ты клинический идиот, Альбус. Я же не знал, что Трелани не сможет использовать свой дар и дальше», — зло огрызнулся Дамблдор, раздраженно слушая заливистый хохот ненавистной ведьмы. «Неужели на уроках нумерологии ты спал, мой мальчик?» — спросила его, едва не похрюкивая от смеха и вытирая слезы, бывшая Бэкшот. «Три попытки, 3 желания, 3 дороги. Триада есть число целого, ибо содержит начало, середину и конец. Даже в твоей любимой алхимии известны только 3 основополагающих принципа: сера, ртуть и соль, что символизируют дух, душу и тело. Почему ты тогда решил, что какая-то трела не способна на большее?» «Алчность затуманила мне разум», — нехотя признал Дамблдор. «Когда я осознал, какое чудо попало мне в руки, я подумал, что смогу пользоваться силой трела не всегда. Я до сих пор не оставляю надежду, что ее магия еще вернется, и тогда я не буду столь беспечен». Он тщательно постарался скрыть угрозу в голосе, но, видимо, древняя колдунья все же что-то уловила. Новая Грейнджер прищурила глаза и ласково улыбнулась. «Как бы ты хотел все переиграть, Альбус, не правда ли? Вот только тогда не было бы ученичества у Николаса. Никто не увидел бы в тебе будущего великого мага, а Ворчун Диппет никогда не принял бы на работу вчерашнего выпускника, да еще полукровку из незнатного рода. Не забывай, что ты получил все благодаря мне, и я искренне благодарен вам, госпожа», — процедил Альбус. «Не лги мне, Альбус, я не верю в человеческую благодарность», — хмыкнула бывшая Бэкшот и состроила обиженное лицо. «А вот я, наоборот, всегда спешила на помощь своим ученикам. У меня есть идея, как одним ударом решить все твои проблемы, мой мальчик». Дамблдор, предполагая подвох, тем не менее послушно спросил: «И как вы собираетесь это сделать, «Госпожа, я притворюсь перед Поттером и его друзьями прежней Гермионой, благо память девчонки мне полностью доступна, в том числе и моторная. Надо только переключиться на использование навыков этой Гринджер. Вместе с Поттером и Вальдемартом ты гарантированно убьешь Керригана Лонгботтома, а потом позволишь обоим участникам пророчества умереть в битве друг с другом. После чего в очередной раз станешь спасителем магической Англии и всенародным любимцем». Дамблдор рассматривал идею Бэкшот со всех сторон, и чем дольше он размышлял, тем сильнее та ему нравилась. Покончить одним ударом со всеми проблемами, что может быть лучше? А со временем и на древнюю ведьму найдется управа, ведь на случай гибели у него есть крест. И тут звонко бухнуло, смыкаясь, многослойная защита сердцевины разума. Струйка ледяного пота потекла у Альбуса между лопаток. Он едва не проговорился мысленно, куда спрятал собственный крестраж, а ведь древняя ведьма с легкостью считывала его поверхностные мысли. Выровняв эмоциональный фон, он добавил в голос искренней радости. «Замечательная идея, моя госпожа. Я скажу Гарри, что мне удалось спасти Гермиону Гринджер из лап Керригана, который послал ту магическую змею-оборотня, и тем самым постараюсь временно переключить внимание мальчика с Вальдемарта на нового врага. Объясни Поттеру, что если он не захочет сражаться против Керригана, тот убьет Гринджер и всех остальных его друзей», с удовлетворением произнесла бывшая Бэкшот. Девичьи губы тронула ироничная улыбка, и древняя ведьма довольно облизнулась. «Поттер такой наивный мальчик, просто конфетка. Он всегда беспокоится о других людях больше, чем о себе. Этой слабостью, несомненно, надо воспользоваться». Часть 70. Очередная неудача Ноктис. Маленький домик, затерявшийся в пригороде Лондона, навестила неожиданная гостья. Беллатрикс с отвращением осмотрела скромное жилье Юфимии Роули и нетерпеливо приказала: «Принеси сюда это отродье». Хозяйка проглотила перекрывший дыхание комок страха, но послушно открыла чулан под лестницей, где спал ребенок. Осторожно, чтобы не потревожить сон малышки, женщина внесла ту в гостиную и положила прямо на стол перед Беллатрикс. «Разверни пеленки, хочу посмотреть на будущую главу рода Блэк». Неприятно оскалилась Лестриндж Роули, молча выполнила приказ. Девочка недовольно завозилась, и Беллатрикс, не желая слушать детские вопли, взмахом палочки наложила сонные чары. «Мне нужен кусок ее плоти, милочка. Ты же не станешь возражать?» — спросила, усмехнувшись, Лестриндж, пристально глядя на Роули. Юфимия испуганно замотала головой и тихо произнесла: «Это ваша дочь, госпожа. Вы можете делать с ней что хотите. Нас вынудили ее зачать», — яростно прошипела Беллатрикс. «Если бы не проклятый обет, наложенный врагами на нашего господина, этого позора никогда бы не случилось». Не обращая больше внимания на склонившуюся в глубоком поклоне Роули, Лестриндж достала острый нож и срезала немного плоти с ягодицы ребенка. Несмотря на сон, вызванный чарами, малыш тоненько заплакал. Небрежно наложив на рану останавливающие кровь заклинание, Беллатрикс осторожно поместила ужасный трофей в заколдованную шкатулку и спрятала ту в карман мантии. Поднявшись и больше не обращая внимания на стонущего ребенка, она приказала Роули: «Проследи, чтобы у этого никчемного куска мяса не осталось даже шрамов. Возможно, ее плоть еще понадобится нашему лорду в будущем». «Конечно, госпожа Лестриндж», — снова поклонилась Роули, но Беллатрикс уже мыслями была с Вальдемартом. Выйдя из дома, она тут же отпарировала к запретному лесу. Темный лорд не верил Дамблдору. Он не без оснований полагал, что ушлый старик обязательно попытается его обмануть. Вальдемарт собирался создать себе новое тело в значительно более короткий срок, чем говорил союзнику. Не желая ждать слишком долго, он в очередной раз переработал древний ритуал возрождения. Благо у него было достаточно времени, чтобы многократно перепроверить свои расчеты. Флакон с кровью Дамблдора не исчез в результате неудачного ритуала, как старик, возможно, предположил, а был незаметно захвачен заколдованной чашей Пуффендуй. И когда кровь Дамблдора снова потребуется, та уже будет считаться по-настоящему взятой без разрешения. Выслушав его инструкции, Лестриндж открыла зачарованную шкатулку и уверенно создала гомункула из кусочка отрезанной ребенка плоти. Яд Нагайны был запасен раньше, поэтому мучить змею, как в прошлый раз, не потребовалось. Через несколько дней, немного обжившись в крошечном уродливом тельце, Вальдемарт приказал перенести его в Литтлхэнглтон, в поместье Ридглов. Там Беллатрикс уверенно начертила большую октограмму на первом этаже особняка и осторожно разместила крошечного гомункула в центр магической фигуры. «Приложи мне ко рту флакон с кровью Дамблдора», – прошипел он с еле сдерживаемой радостью. «А сама иди к двери и жди там». Беллатрикс выполнила приказ и вернулась к выходу, возле которого уже лежала Нагайна. Тело огромной змеи извивалось, хвост стучал в нетерпеливом ожидании. Темный лорд прошипел на Парсилтанге длинное заклинание и, схватив острыми зубками склянку с кровью Дамблдора, опрокинул ту себе в рот, завершая ритуал. Со всех углов магической октаграммы ударили в центр потоки энергии. Крошечное тельце гомункула мгновенно распылило на атомы, а в следующую секунду, будто из воздуха, начала формироваться высокая, мускулистая фигура. Все закончилось яркой вспышкой, и в установившейся тишине раздался ледяной, торжествующий смех Волдеморта. Он снова был жив. Ступни ног приятно холодил мрамор пола, в воздухе витал запах наэлектризованной пыли, он чувствовал кожей сквозняк, доносившийся из небрежно забитого досками оконного проема. Открыв глаза, сверкнувшие в полумраке красными искрами, Волдеморт приказал: «Мою мантию, Беллатрикс». Лестриндж, восхищенно рассматривающая его новое, совершенное тело, немедленно закопалась в сумочке с расширенным пространством. Вытащив необходимое, Беллатрикс подошла ближе и накинула мантию ему на плечи. Волдеморт ощутил приятную прохладу паучьего шелка и довольно улыбнулся. Магия клокотала внутри сформировавшегося источника, который был теперь гораздо сильнее, чем прежде. Однако темный лорд знал, чтобы тело стабилизировалось, потребуется еще некоторое время. Внезапно какое-то давно забытое ощущение заставило его по-новому посмотреть на мечтательно задумавшуюся о чем-то Лестриндж. «Я иду наверх отдыхать. Нагайна, охраняй дом и, если понадобится, убивай любого, кто попытается нас потревожить. А ты, Беллатрикс, можешь присоединиться ко мне», — хрипло произнес Волдеморт, сам удивившись желанию, промелькнувшему в голосе. Северус Снейп, стоя на краю астрономической башни, с мрачным удовлетворением наблюдал за вереницей карет, запряженных фистралами. Жутковатые создания с легкостью везли старинные повозки, в которых ощущались яркие огоньки учеников. Даже сюда, на самую вершину башни, доносился зычный голос Хагрида. Полувеликан каждый год традиционно перевозил будущих первокурсников в замок на лодках по озеру. «Сколько же чудных открытий ожидает теперь это стадо баранов», — подумал Снейп, и на его лице появилась предвкушающая улыбка. Хотелось поскорее увидеть вытягивающиеся рожи гриффиндорцев, когда он станет рассказывать в большом зале, что их ожидает в этом году. Физика, химия, царица наук, математика во всех ее безумных проявлениях, а главное, значительно переработанное магловедение. Все это, несомненно, откроет глаза детям волшебников на бесконечное многообразие мира простых людей, в существовании которого многие до сих пор не верят. «Да что уж говорить», — хмыкнул про себя Снейп, «если даже в наше время многие маги искренне считают, будто бы простецы живут в хлевах, а самое сильное оружие примитивной цивилизации маглов — это по-прежнему луки и стрелы». «А-а!» — раздался короткий крик чуть в стороне, и Снейп заметил, как из окна северной башни выпало безвольное тело в белом платье. Мгновенно переместившись во двор, Северус взмахнул палочкой и жестко произнес: «Арреста моментум». Падение плавно замедлилось, и вскоре к ногам Северуса спланировало тело Севиллы Трелани. Глаза женщины за большими круглыми очками были открыты, но безнадежно пусты. На одежде прорицательницы не было заметно следов крови. Снейп попытался обнаружить присутствие чужака, который каким-то образом проник в замок, но не смог. На территории Хогвартса чувствовались только ауры учеников и преподавателей. Никого постороннего не ощущалось. Он до предела напряг свою связь с замковым источником, однако и после этого ничего не изменилось. Единственное, что показалось Снейпу странным, известная гриффиндорская отличница Гринджер уже находилась в гостиной своего факультета, хотя остальные ученики, включая Поттера и Уизли, только начали подниматься по лестницам. Вызвав старейшину домовиков, Северус приказал сохранить тело Трелани в стазисе, а сам переместился на седьмой этаж к портрету полной дамы, снова охранявшей вход в башню алознаменного факультета. Со стороны лестниц показалась толпа старшекурсников Гриффиндора. Первыми шли его самые нелюбимые ученики. Северус даже покривился от нежданно нахлынувших из подсознания ассоциаций. Поттер, Уизли, взмахом руки остановил с ней толпу студентов. «Не расскажете ли мне, почему с вами нет мисс Гринджер?» «Как будто вы ничего не знаете, профессор Снейп», — выплюнул Поттер. Вконец обнаглевший за лето очкарик скорчил недовольную физиономию и сказал, с вызовом глядя ему в глаза. Рита Скитер в ежедневном пророке Гермиону только что дочерью Волдеморта не называла. Северус сердито нахмурился. Занятый подготовкой к учебному году, он уже целый месяц не читал новостей, просто складывая номера газет в стопки на столе. «Представьте себе, я не осведомлен, чего вы успели натворить этим летом, мистер Поттер. У меня, знаете ли, хватает собственных дел, чтобы еще следить за жизнью всяких недоумков», процедил он сквозь зубы, стараясь не смотреть на покрасневшую рожу маленькой копии своего школьного врага. «Сэр, если верить Скитер, Гермиона сошла с ума, убила отца лунатички Лавгуд, а потом двух авроров прикончила и целителя взорвала, вылезла из-за спины брата Джинни Уизли. Мы думаем, это сделал кто-то из недобитых пожирателей смерти, может даже сама Беллатрикс Лестриндж. Поэтому Гермиона, наверное, и не поехала с нами в школу. Она своих родителей собиралась в Австралии искать», сказал, поморщившись, Рон Уизли. «Мы думаем, настоящая Гермиона еще там, а Скитер как обычно врет. Лжецу не верит, даже когда он говорит правду», процитировал известную пословицу Невилл Лонгботтом. «Я вообще ничего не знаю, все лето за границей отдыхал». В голове Северуса застучали молоточки, словно сам замок подавал ему сигналы опасности. Снейп медленно вытащил палочку, заставив удивленных гриффиндорцев отшатнуться. Лицо Зельевара побледнело от дурного предчувствия, но главным здесь и сейчас был именно он. «Оставайтесь на месте, пока я не выйду», — приказал Северус и, повернувшись к портрету полной дамы, мысленно спросил: «Мисс Грингер внутри?» «Да, директор Снейп», — с достоинством ответила нарисованная женщина также беззвучно. «Юная мисс была пока единственной, кто прошла мимо меня, вот только пароль она мне не называла.